а бывать внутри эстрады ему еще не приходилось. Эта мысль показалась ему занятной. Отчего не попробовать? Дверь легко поддалась под его лапой, но вот тут-то и ждал его один из неприятных сюрпризов. Он попытался прикрыть дверь, но она вдруг захлопнулась жутким клацаньем, и как Паддингтон ни старался, открыть ее не удавалось. Потыкав дверь старой ручкой от швабры, которую нашел на полу, Паддингтон пошарил в темноте и отыскал перевернутый ящик, на который и уселся, чтобы обдумать создавшееся положение. Под эстрадой было не только темно, но и страшно пыльно, и каждый раз, когда оркестр исполнял громкий пассаж, поднималось целое облако пыли. Пыль оседала у медвежонка на усах, и он принимался чихать. И чем больше Паддингтон про все это думал, тем меньше ему все это нравилось. И чем меньше ему все это нравилось, тем больше он думал, что надо бы что-нибудь предпринять. «Ну вот опять!» – простонала Джуди. «Вечно этот медведь куда-то исчезает!» Открыв глаза, когда закончилась тихая мелодия, мистер Крубер, Джонатан и Джуди немедленно обнаружили, что стул Паддингтона пуст, а его самого нигде не видно. «Тут осталось его печенье», — сказал Джонатан, «так что он далеко не ушел». Мистер Крубер забеспокоился. «Сейчас будут исполнять симфонию-сюрприз», — сказал он. «Надеюсь, он поспеет к началу». Мистер Крубер знал, как любит Паддингтон всяческие сюрпризы, и не сомневался, что эта вещь должна ему понравиться. Но тут им пришлось замолчать, потому что дирижер взмахом палочки призвал оркестр к вниманию, и публика вновь притихла. Минут пять спустя после начала вещи лицо у мистера Крубера начало понемножку вытягиваться. «Очень необычная трактовка», — шепнул он Джонатану и Джуди. «Никогда прежде не слыхал, чтобы это так исполнялось». Похоже, мистер Крубер был прав. В музыке и впрямь слышала что-то странное. Другие тоже это заметили, а дирижер стал с озабоченным видом пощипывать усы. Дело было даже не в самой музыке, а в тех странных ритмичных ударах, которые ее сопровождали. Казалось, доносились они из-под эстрады, становясь с каждой минутой все громче и громче. Дирижер было грозно уставился на барабанщика, но тот в полном отчаянии поднял палочки над головой, желая показать, что он здесь ни при чем. И тут произошло нечто еще более странное. Только что дирижер стоял перед оркестром, оглядывая своих музыкантов, как вдруг с внезапным треском на глазах у изумленных слушателей его приподняло на несколько дюймов над эстрадой, а затем перебросило через перила, за который он уцепился, чтобы не упасть. И в наступившей тишине кто-то громко чихнул. «Ага!» — закричал Джонатан. «Я это чих, где хочешь, узнаю». С растущей тревогой наблюдали мистер Крубер, Джонатан и Джуди, как настил эстрады поднимался все выше и выше. Снова раздался треск. Показалась ручка швабры и закачалась в воздухе, а вслед за ней появилась знакомая шляпа и не менее знакомые уши. «Извините, пожалуйста», — вежливо обратился Паддингтон к дирижеру, приподнимая шляпу. «Мне нужен мистер Шуберт. Медведи в моем оркестре», — горестно ахнул дирижер. 30 лет я стою за пультом, но такого, чтоб свалиться, да чтоб свалил меня медведь». Хотел ли дирижер еще что-то сказать, неизвестно. Дальнейшее потонуло в громе аплодисментов. Сперва захлопал один, потом другой. И вот уже вся публика аплодировала, вскочив с мест. «Браво!» — кричали они. «Бис!» — вторили им другие. «Не зря ее назвали «Симфония-сюрприз», — сказал сосед мистера Крубера. «Медведь из-под пола вылез. Вот это сюрприз так сюрприз! Совсем не дурно, и всего за 6 пенсов!» — поддержал его другой слушатель. «Интересно, что они в следующий раз выдумают». Раздались аплодисменты. Дирижер же тем временем вполне оправился и был даже рад такому успеху у публики. Он проводил Паддингтона на место и по-военному отдал честь. «Отличное чувство ритма, медведь!» — сказал он с легкой, однако, хрипотцой. «Не хуже, чем у моих гвардейцев». «А все-таки хорошо, что кто-то захлопал», — заметил Джонатан, когда они уже выходили из парка. «А то кто его знает, чем бы все кончилось. Интересно, кто это был?» Джуди посмотрела на мистера Крубера, но тот внимательно разглядывал деревья, и только глаза его смеялись. А продолжить разговор им не удалось, потому что вечернюю тишину вдруг нарушили звуки марша и мерный топот сапог. «Должно быть, оркестр возвращается в казармы», догадался мистер Крубер. «Если поторопиться, мы их увидим». Они поспешили на звук и успели как раз вовремя. На дороге показалась колонна марширующих солдат с офицером во главе. «Ну вот, мистер Браун, вы повидали гвардейцев», сказал мистер Крубер, когда колонна скрылась из виду и музыка затихла вдали. «Очень рад за вас. Это прекрасное зрелище». Паддингтон надвинул шляпу и кивнул. Он не мог забыть, как браво маршировали солдаты. И хотя все не как один смотрели прямо перед собой, медвежонок был уверен, ну, почти, что самый главный, поравнявшись на долю секунды, все-таки скосил глаза в их сторону. «И мне так показалось, мистер Браун», — подтвердил мистер Крубер, когда Паддингтон сказал об этом. «И на вашем месте я непременно бы занес это в дневник. Вряд ли такое еще раз случится. И потом, это славный конец чудесного дня».